Если смерть выбрал, если от жизни отказался, станешь ли по сторонам смотреть? Может, и станешь. Любопытство последним умирает, даже после надежды. Когда Леонида обратно в черное авто впихнули, он сразу в окошко взглянул. Напрасно. Шторы на окне и на соседнем тоже. Странно, что лобовое стекло фанеркой не забили. Тут любопытство и проснулось. Если на смерть, то куда? Столицу Леонид знал плохо. Наездами бывал, и то по службе. Не разгуляешься, не оглядишься. Мест расстрельных в столице, конечно, побольше, чем в Питере. Говорят, и на Ходынке стреляют, и в хамовнических казармах. Авто тронулось, рыкнуло мотором. Леонид закрыл глаза, чтобы в затылок шоферски не смотреть. Скоро все узнает. Жаль, не рассказать, ни в мемуарах описать не придется. Подумать бы напоследок о чем-то приятном, веселом, но мысли вокруг все того же крутились. Не повезут его ни на Ходынку, ни в Хамовники, где обычную контру и шваль уголовную пускают в расход. А он бывший старший уполномоченный из необычных. В Питере его уже похоронить успели и даже награды получить за изничтожение врага народа фартово. Считай, месяц на том свете прогулы ставят. Машина мчала куда-то вдаль, подпрыгивая на выбоинах и на обломках сброшенного с тротуара весеннего льда. В салоне потеплело, и Леонид попытался снять кепку. Чьи-то пальцы перехватили руку. «Сидеть!» Леонид вдруг подумал, что так же, наверное, этапировали на смерть Жору Лафара. Только не в авто, а на катере. Отвезли подальше в море, прикрутили к связанным ногам цементный блок. Тело не нашли, потому и награждать не стали. Леонид пытался спорить, даже к Дзержинскому ходил. А за него кто похлопочет? Блюмкин, что ли? Сказано сидеть. Сам расстегнул. Леонид даже не заметил, когда успел рукой за ворот куртки взяться. Уже не тепло, жарко. Чья-то рука прикоснулась к горлу, расцепила крючки, а заодно и стащила кепку. «Спасибо». Поблагодарил, но глаза открывать не стал. «Наверное, эти заботливые назначены на исполнение». Отвезут в тюрьму с подходящим режимом, подождут до темноты, выроют яму прямо посреди двора. К утру только пятно и останется. Потом его притопчут ногами, если расщедрятся, асфальтом накроют. А может, и зарывать не станут. Отправят в кочегарку. Хорошо, если мертвого. Был Леонид Семенович Пантелкин, и нет его. В начале 1921-го, когда Леонида перевели в транспортную ЧК, для виду назначив обычным агентом-контролером, довелось ему как-то поговорить по душам с парнем из Иркутска. Послушал про тамошние дела и чуть завидовать не начал. Сам он не за бумажками войну провел, всякое видеть доводилось, но в Сибири масштаб особый. Слева тайга на 1000 верст, справа она же на 1500, а дальше... Монголия с Уренхаем. Иркутский чекист хвалился, что довелось ему ловить самого Ростислава Арциулова. На резонный вопрос, кто таков, сибиряк лишь головой качал. Гад! Ух, гад! Он и рассказал про расстрельные хитрости. Когда товарищу Чудову, начальнику Иркутской ЧК, поручили исполнить адмирала, он поступил умно. Конвой отвел на Ушаковку палача-китайца, нарядив его в адмиральскую шинель. Исполнили и в прорубь столкнули. С самим же адмиралом торопиться не стали. В подвал притащили, велели одежку снять, а после каждый душу отвел, пока патроны не кончились. Там в подвале и прикопали врага. И кто теперь этому поверит? Всем известно, что адмирал Ангара унесла. Ищите! «На выход!» Снова кепка на голове, до самого носа надвинули. Понял Леонид. «Стоим!» «Значит, приехали. Значит, его черед. Только искать не станут. Был бы Жора Лафар живой!» Вылез из машины, попытался осмотреться. «Пошел!» «Не посылай, могу вернуться!» Огрызнулся и вроде как полегчало. Сцепил пальцы за спиной, зашагал. А чтобы веселее было, Леонид стал вспоминать, как его оперативному делу учили. Вызвали к начальству и человечка указали. Ходи, мол, за ним даже не тенью, легким ветром. Если заметит, то считай, сорвана операция. А на дворе февраль 1918-го. Германец как раз к Пскову рвется. 5 дней Леонид за человечком ходил. Все выяснил, все увидел. Оказался человечек работником банка, да к тому же членом партии октябристов. На советскую службу поступил, не отказался, но после работы не домой спешил, а совсем в иное место. Через проходной двор, через черный ход, этаж второй, стучать 3 раза. Не он один, чуть ли не дюжина таких же подозрительных, кто из кадетов, кто вообще из приват-доцентов. Накрыл заговор. Когда смеяться стали, вначале даже не понял, а как разъяснили, чуть с кулаками на Жору Лафара не полез. Он это и придумал, на случайного прохожего указать. Правда, потом смеяться перестали. Заговор не раскрыли, но выяснили, что ходил бывший октябрист в притон, кокаином баловаться, да мамзели несовершеннолетних щупать. За этот притон вышла Леониду первая благодарность от самого товарища Дзержинского. Блюмкин тогда и завидовался, из-за этого и в столицу попросился, когда правительство переезжать решило. «Направо!» «Направо?» Леонид вдруг сообразил, что ровным счетом ничего не заметил. Авто вроде бы во дворе остановилось, потом дверь, лестница, 2-й этаж. Или 3-й? И вообще, куда он попал? Осмотреться не дали. Слева и справа архангелы-хранители, те, что в авто были. Боками жмутся, под локти держат. Впереди и сзади конвой. Форма новая, затылки стриженные, налитые. А зачем смотреть, если можно воздух вдохнуть? Не запрещают пока. Леонид вздохнул поглубже, ноздрями повел. Тюрьма. Знакомый дух неволи один раз снюхнешь, будешь помнить до самой расстрельной стенки. То ли бутырки, то ли таганка, то ли что-то хитрое для своих. Днем привезли, не ночью. Значит, несколько часов еще подышать дадут. «Стой! Лицом к стене!»